Во время и после суда советские газеты соревновались друг с другом, утверждая, что суд был справедливый. Больше других изощрялся корреспондент «Известий» Юрий Феофанов, написавший из зала суда несколько репортажей, один из которых назывался «Здесь царит закон». Автор был из тех журналистов, которые умели лгать особенно ловко, то есть так, что их материалы неопытному читателю могли показаться правдивыми, а аргументы резонными. В 90-е годы Феофанов перестроился или подстроился под время и стал публиковать статьи в самом деле толковые, потому что юридически был грамотен, да и писать умел. Слава Богу, у нас есть КГБ. Поскольку литературная общественность волновалась как будто больше других, к писателям в ЦДЛ явился ведший процесс председатель Верховного суда РСФСР Лев Смирнов, человек примечательной биографии. На Нюрнбергском процессе он был заместителем главного обвинителя от СССР Романа Руденко. В 1962-м вел процесс рабочих, участвовавших в расстрелянной войсками демонстрации в Новочеркасске. 100 с лишним человек отправил в лагеря, а несколько признанных зачинщиками по его приговору были казнены. Их реабилитировали только 30 лет спустя. Явившись на встречу со Смирновым, я в фойе ЦДЛ увидел Юрия Левитанского, который, будучи всегда крайним пессимистом, сказал, что Смирнов человек очень образованный и, конечно, найдет в свою пользу достаточно убедительных аргументов. Я в это не поверил. Я был тогда и сейчас убежден, что превратить ложь в правду никаким красноречием невозможно. Встреча проходила при забитом до отказа зале. Председательствовал Сергей Михалков. Смирнов, желая расположить писателей к себе, демонстрировал свою образованность, знание английского языка, упоминая вскользь, что по утрам читает «Morning Star», и не боялся произнести слово «феномен» с ударением на втором слоге. Синявского и Даниэля, по его словам, судили не за то, что они печатались за границей, а за то, что совершили преступление. А в чем состояли преступления, если не в печатании за границей, несмотря на образованность и опытность в демагогии, объяснить не смог. Я послал Смирнову записку без подписи с вопросом, не может ли писательская организация взять Синявского и Даниэля на поруки. Записку прочел Михалков. Всплеснул руками. Какие поруки? И прибавил, слава богу, у нас есть КГБ, охраняющие нас от таких писателей. Авторы гимнов всех времен и режимов в своих интервью постоянно подчеркивал, что совесть его по ночам не мучает, естественно. То, чего нет, болеть не могло. Объясняя свою готовность служить, я бы сказал, услужать любому режиму, автор дяди Степы говорил, что Волга при любой власти впадает в Каспийское море. Река Рейн тоже всегда впадала в Северное море, однако деятели искусства, активно сотрудничавшие с гитлеровским режимом, были осуждены обществом и подвергались остракизму, некоторые пожизненно. После встречи с судьей все покинули зал подавленные. Ко мне подошла Вика Швейцер, работавшая в аппарате Союза писателей. «Там кто-то послал записку насчет того, чтобы взять ребят на поруки. Тебе не кажется, что это разумное предложение?» Я сказал, что кажется, но в своем авторстве не признался. Через несколько дней стало ходить по рукам коллективное письмо с использованием моей идеи. У письма были критики, которые, оправдывая свое нежелание подписаться, говорили, что предлагать взять Синявского и Даниэля на поруки значит признать их преступниками. Формально с этим можно было согласиться, но тактически я и сейчас, десятилетия спустя, считаю, что вопрос был поставлен правильно. И если бы вожди прислушались голосу не совести, но разума, то крах советской системы произошел бы попозже. У них была возможность сделать хорошую мину при плохой игре. Сказать: «Мы считаем этих людей преступниками, но если вы готовы их перевоспитать, попробуйте». Однако они, отправив писателей в лагеря, вызвали бурю возмущения в стране и в мире. Породили диссидентское движение и еще долго, последовательно и усердно рубили сук, на котором сидели. У меня был сосед, Илья Давидович Константиновский. Он советских вождей называл «глистократией» и разрабатывал в основном в болтовне теорию глистократии. Он считал, что члены глистократии, то есть просто глисты, забираются в мозг, пожирают его. Им нет никакого дела до того, что они когда-нибудь разрушат питающий их организм и сами погибнут. Глисты живут сиюминутными интересами. Я не мог не отреагировать на процесс Синявского и Даниэля. Если бы я оставался никому неизвестным рабочим, то, скорее всего, промолчал бы, понимая, что мой голос будет услышан разве что местным отделением КГБ. Но, став писателем, автором программного для меня рассказа «Хочу быть честным», я не оставил себе возможности отмолчаться. У меня был какой-то круг читателей, которые, может быть, хотели бы знать, как я отношусь к тому, что происходит. У меня не было ни малейшей склонности к какой бы то ни было политической активности, но я был согласен с утверждением одного из героев, Павла Нилина: «Мы отвечаем за все, что было при нас». Наши первые петиции были очень вежливыми и выдержанными по тону обращениями лояльных граждан к своему уважаемому правительству. Они были властью высокомерно проигнорированы. Бабий Яр. В сентябре 1966 года из Киева позвонил Вика Некрасов: «Володька, приезжай. Я к годовщине расстрела евреев в Бабьем Яру задумал кое-какую акцию». Обычно мы, литераторы, помнили о том, что наши телефоны прослушиваются, и старались говорить обиняками, а Некрасов все говорил прямым текстом. Я собрался ехать. Ко мне присоединились Феликс Светов, Виктор Фагельсон, редактор издательства «Советский писатель», и Владимир Корнилов. Мы купили билеты и отправились на поезде в Киев. Мы не сомневались, что за нами следят, и не исключали возможности быть снятыми с поезда. В Киеве нас встретил высокий стройный человек в габардиновом плаще. Представился я от Некрасова. «Виктор Платонович вас встретить не смог и поручил это мне». Мы пошли за ним, всю дорогу допуская, что это, возможно, КГБшник, который ведет нас прямо в киевское управление КГБ. Но, как ни странно, он привел нас к Некрасову. У этого человека была кличка Гаврила, а звали его Гелий Снегирев. Он работал режиссером документального кино на киевской студии. В квартире Некрасова был прямо-таки революционный штаб. Пока мы пили кофе со свежими булочками, приходили какие-то люди, получали от хозяина указания, уходили. Сразу скажу, что Некрасов в организаторы чего-нибудь никогда не годился, и тут выступал в несвойственной для него роли. Итак, мы завтракали. Очень вкусно. Мы, московские люди, привыкли, что все заботятся о весе, держат диету и едят что-нибудь черствое и полезное. Но Некрасов такой образ жизни всегда презирал. Никогда ни от чего не воздерживался. Ни от еды, ни от курения, ни от питья. Мы пообщались и договорились встретиться на митинге. Бабий Яр был полузапретной темой. Если упоминался в каких-то газетах, то говорилось невнятно, что там были расстреляны советские люди разных национальностей, хотя все знали, что там гитлеровцы массово расстреливали именно евреев. Советская власть ненавидела описание фашистских зверств, потому что они намекали на саму советскую власть. Все, кто видел фильм Михаила Рома «Обыкновенный фашизм», понимали, что этот фильм не только о Третьем Рейхе, но и о советской власти тоже. Когда его смотрели Политбюро, главный идеолог КПСС Михаил Суслов спросил Ромма: «Михаил Ильич, за что вы нас так ненавидите?»